Знаю, Саша, неохотно проговорил брат. Синельников прятал в своем доме целое сборище офицеров и помог всем ему уйти. Да, но он это делал, по-видимому, из гуманных побуждений. Из гуманных, горько переспросил Павел. А пригретые им гаденыши, по-твоему, тоже из гуманных побуждений из-за угла убивали честных советских граждан, да? Он вздохнул и устало покачал головой. Ты вот о пролитой нами крови заговорил. Да, текла кровь. А какая, скажи мне, революция делалась без крови? Что же мы, на брудершафт пить шампанское, что ли, должны были с теми, кто в нас стрелял? А ты подумал о той крови, что была пролита последним царем и его приспешниками? Теми, что Невский проспект трупами усеяли, в тюрьмах и ссылках тысячи верных сынов Отечества уничтожили. Ты все измеряешь тем, сколько стоила белая булка при царе и сколько она в первые годы советской власти стоила, когда кругом разруха да банды. Александр Сергеевич замолчал и, чувствуя, что не находит аргументов для возражения, ушел в кабинет, сославшись на подступающий кашель и на то, что не хочет курить при всех дурно пахнущий астматол. Надежда Яковлевна, провожая ироническим взглядом его спину, пояснила. Он всегда так выходит из боя. У старых казаков это называется «дать тыл», — поддержал ее Павел. Через несколько минут хозяин возвратился и, как ни в чем не бывало, сел на свое прежнее место, но спора больше не возобновлял. Хозяйка разрезала торт и подала чай. Предложила еще выпить по бокалу Цимлянского, но мужчины отказались. Александр Сергеевич стал упрашивать старшего брата остаться на ночлег, но тот решительно возразил: «Не могу, Саша. Право слово не могу, посуди сам. Ведь больше часа скакать до персиановских лагерей, а в 6 утра построение полка, на котором мне как командиру надо принять рапорт. Так что на этот раз уволь». В сумерках Павел вывел из сарая буланого жеребца, разрешил ребятам по очереди посидеть в седле и добродушно сказал на прощание: «Ты, Гришатка, уже настоящий кавалерист. Хоть к самому Семену Михайловичу Буденному в ординарц тебя отдавай. А Вене еще немножко подрасти надо». «Я это быстро, дядя Паша», — заверил мальчик. Александр Сергеевич тихо напутствовал брата: «Ты, Павлуша, будь поосторожнее. Неспокойно у нас по ночам на окраине. Шалят». «Ничего», — усмехнулся Павел. «У меня для шалунов эта штука всегда наготове». И он вынул из кармана наган. «Ой, ты!» — задохнулся от радости Венька. «Дядя Павел, а потрогать можно?» «Это тебе не игрушка, постреленок». Ласково щелкнул он малыша по носу и, еще раз прощаясь с ними, сказал: «Хорошо, что мы наконец-то встретились. Не взыщите, Саша и Надя. Буду теперь у вас частым гостем. Скучно бы были в Новочеркасске жить». «А ты все-таки женись», — чуть в нос поучающе проговорил Александр Сергеевич. «Залечи свою душевную рану и женись. Вот я же женился во второй раз. Все в жизни поправимо, братец. Непоправима одна только смерть», — философски заключил он. «И никогда к тому же не забывай, что пока человек живет, ему известна лишь одна дата в собственной судьбе — дата рождения. Вот ты женился бы ты, мой дорогой, памятуя эти мои слова». «Куда мне?» — рассмеялся Павел. «Ты же интеллигенция, да еще научно-артистическая, и математик, и драматический тенор в одном лице. Вы по иным принципам живете, нежели мы, командиры РКК». Понизив голос, он попросил: «Саша, еще об одном. Не бурчи ты, ради бога, на советскую власть. Век новый пришел на нашу землю, а ты, как улитка, в нору заполз и знать ничего не хочешь. Примешь этот век, слава тебе людская, откажешься, сдует тебя со своего пути ветер нашей истории революционной.